когда он унес пустую посуду и уже не вернулся, Сварог стал прикидывать, можно ли раздобыть здесь хоть какое-то оружие, но не придумал ничего толкового. А потом в дверь постучали, и вошел Джагеддин. Скрестив руки на груди, постоял у порога, глядя на Сварога внимательно и загадочно, тщательно прикрыл за собой дверь, опустился на стул, привинченный к полу, как всякая корабельная мебель, опустил глаза, словно бы в задумчивости, и решительно сказал: «Я очень рад вас видеть, лорд Сварог. Или к вам теперь следует обращаться непременно король?» «К чему эти церемонии между старыми знакомыми?» — усмехнулся Сварог чуточку напряженно. «Вы меня узнали сразу, я понял». Джагеддин блеснул великолепными зубами. «Как же я мог не узнать человека, спасшего мне жизнь? Я ведь говорил тогда, что в неоплатном долгу перед вами. Конечно, я представления не имел, кого спасая, но теперь... Знаете, лорд Сварог, мне от чего-то представляется, что вы ждете подвоха. Сразу видно, как скованно вы держитесь. Не обижайте меня, право. Добро я помню, как и зло. Вы здесь мой гость и друг. Вы в полнейшей безопасности. Быть может, вас насторожил флаг за кормой? Скорее всего. Не буду отрицать, — сказал Сварог. Капитан горделиво выпрямился. Я не слуга, друг мой. Никогда не был ничьим слугой и не собираюсь изменять своим привычкам. То, что я вступил в определенные отношения с городцами, еще не значит, что я обязан жить их нуждами и разделять какие бы то ни было их взгляды и убеждения. Ваши с ними отношения — это дело исключительно их и ваше. Я в это вмешиваться не намерен. Здесь вы, повторяю, мой гость и друг». Ни единого городца на борту нет, так что вы можете отбросить всякие тревоги. Я на вас не обижаюсь за минутное недоверие, просквозившее в вашем взоре. Что поделать, вы уже давненько ходите в королях, а у королей свои правила мышления, коих простым смертным не понять и не разделить. Мне просто-напросто хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности среди друзей, чтобы были гостем человека, обязанного вам жизнью. И весь городский флот не заставит меня поступить как-то иначе. Сварог видел, что капитан говорит совершеннейшую правду, но в то же время присутствовало что-то еще, чего Сварог не мог бы понять и определить. С чем же все-таки имеет дело? В каюте прямо-таки физически присутствовало это непонятное нечто, словно бы Джагеддин в чем-то был иным, непрежним. Словно в нем поселилось что-то, чего прежде не было. Не стоило долго ломать голову над сущностью перемен. Сварог так и не определил, с чем столкнулся, но не сомневался, откуда это взялось. Ему приходилось слышать от иных своих соратников, знающих в этом толк, про людей, подмятых ведьмами. Так далеко вроде бы не зашло, но это был уже не прежний Джагеддин. Сварог подумал сердито и тоскливо: «Я же собственными руками резал на ней веревки, руку подавал, помогая сойти с поленницы. Но кто же знал тогда?» «Вам, конечно же, следует отдохнуть», — сказал Джагеддин. «Я не спрашиваю, куда вы плыли и как получилось, что вы оказались в столь печальном положении. Если захотите, сами расскажете потом. Отдыхайте. А вечером я устрою ужин. Марута тоже наверняка захочет вас поблагодарить. Вы ее видели?» «Да». «И узнали?» Сварог кивнул, притворяясь адски усталым. Лицо Джагеддина озарилось ясной улыбкой. «Получается так, что я должен поблагодарить вас дважды. И за спасение жизни, и за то, что вашими трудами я обрел совершенно потрясающую спутницу жизни. Я не мальчишка, многое повидал, но Марута... Если бы вы знали, как я вам благодарен, лорд Сварог. Но вы совсем спите, я вижу, — он поднялся. Отдыхайте, вы среди друзей. Вот именно моими трудами, — уныло подумал Сварог, глядя на закрывшуюся дверь. И ведь она, без сомнения, тоже знает, кто я такой. А если забыла... узнает через пару минут от капитана. И что ей придет в голову, покрыто мраком неизвестности? Вообще-то ведьмы, по слухам, тоже способны испытывать искреннюю благодарность за нешуточные услуги, но если вспомнить, что она и Сварог идут по жизни под разными знаменами, прочно заняли места во враждующих лагерях, если вспомнить черный ореол, стоящий вокруг корабля и вряд ли обязанный своим существованием одной лишь ведьме из захолустья, холодок пробирает. И никакого оружия под рукой, что печально. Глава 5. Город без теней. Понемногу он и в самом деле задремал под размеренный скрип рангоута, покачивание корабля на спокойной воде и заунывную матросскую песенку, долетавшую с палубы. Трудно сказать, что ему снилось так, смутные образы, лишенные тревоги или угрозы, и потому спокойно проплывавшие, словно белые облака, немало не задерживаясь в сознании. Потом что-то изменилось, и он осторожно открыл глаза, вмиг привязал к себя к реальности.